Все эти продавцы, нищие, гадальщики и рисовальщики привлекали к себе внимание бойкими выкриками, шутками и прибаутками, рифмованными и прозаическими. Среди продавцов и покупателей шныряли воры, в основном мелкие щипачи, то есть карманники, или такие, которые, торгуясь, брали товар в руки, а потом вместе с ним кидались бежать. Был еще один распространенный способ быстрого обогащения — арава мальчишек подходит к торговке папиросами или леденцами. Один торгуется, другие ждут. Тот, который торгуется, неожиданно выбивает коробку с папиросами или банку с леденцами из рук и сам убегает. Товар летит на землю, рассыпается, торговка орет, арава торопливо подбирает рассыпанное, кто сколько ухватит, и тоже разбегается. Такую араву никто не трогает. Боятся. Но воришку-одиночку могли поколотить. Однажды при мне одного схватили, он у тетки, торговавшей кучей барахла, пытался что-то украсть, но был пойман. Торговка держала его, колотя по спине. А тут подошел здоровый мужик и, собираясь расправиться с ним более круто, ухватил его для начала за ухо. «Ой, дядечка, пусти!» — кричал мальчишка. «Пусти! Я сирота, без мамы, без папы, я голодный! Пусти, я больше не буду!» Мне его стало так жалко, что я... Начитавшись, может быть, Горького, вмешался, стал кричать на мужика, стыдить его, что тот здоровый собирается бить несчастного сироту, слабосилку. Я от своих слов никакого эффекта не ожидал, кроме того, что и меня вместе с ним поколотят, но мужик почему-то смутился и с угрозами, относившимися и к воришке, и ко мне, жертву свою отпустил. Мы с воришкой вышли из базара вдвоем, и я спросил его, за что его хотели побить. Прежде чем ответить мне, он посмотрел на меня с сомнением и потом осторожно спросил, «Ты по фене ботаешь?» Вспомнив, как назаровцы ботали, загоняли длинными дубинами ботами рыбу в сети, я ответил утвердительно. «Да я, падла бля, хотел утаранить клифт, а этот рохл, сука, шары кусочник выкатил. Жалко, бля, с собой писки не было, я его век... Свобода не видать, тут же бы писанул. Это и была феня. Блатной жаргон. Через 3 года, пройдя через ремесленное училище, я этим языком овладел свободно, но пассивно. То есть понимал все, но сам употреблял слова редко и выборочно. Вообще способность к языкам у меня всегда была. Через 50 лет после того, как покинул Украину, я согласился в Киеве дать местному телевидению часовое интервью по-украински. По окончании записи я спросил ведущего, «Ну, як моя украинська мова?» «Та ничего», — сказал он, — «приблизно, як у наших депутатів». Игра в половинки. В тесноте, в которой мы жили, взрослые, вероятно, находили много неудовольствия, но я чувствовал себя хорошо. Со мной были оба родителя, бабушка и тетя Аня. Ну, а остальные не в счет. Дяди Кости и Севе, да и Вите было не до меня, они все работали. Все же вечерами иногда обе семьи ужинали вместе на том же ковре, рассевшись вокруг него по-турецки, слушая при этом порой передаваемые по радио эстрадные концерты. Кстати сказать, слушали по приемнику, тому самому, который эти мерзавцы, как выражалась тетя, в начале войны изъяли, выдав справку, что возвратят. И, как ни странно, возвратили. Хотя старая часть города сохранилась лучше новой, но и здесь от многих домов остались груды битого кирпича, который находил себе в тех условиях нестандартное применение. Соседский мальчик таскал кирпич на веревке, воображая себе, что это игрушечный грузовик. Его сестра такой же кирпич заворачивала в тряпки и пела ему колыбельные песни, а я встретил местных ребят, которые предложили мне играть в половинки. Не зная, что это такое, я пошел с ними в руины. Там они, разделившись на 2 группы, стали хватать сбитые кирпичи и, укрываясь за остатками стен, кидать друг в друга с явным стремлением поразить цель. Попасть, если повезет противнику, в ногу, в живот, а то и проломить голову. Мне эта игра не понравилась. Больше в подобных забавах я не участвовал. С примерами бессмысленной жестокости взрослых и детей мне приходилось сталкиваться и раньше, но никогда в таких масштабах, как в Запорожье. Из увиденного именно в Запорожье я впоследствии вывел мнение, что война не кончается тогда, когда замолкают пушки. Утвержденная войной привычка и стремление к насилию еще долго остаются нормой общения, драки и убийства за мелкий интерес или просто для удовольствия становятся постоянным фоном жизни. В Запорожье дети моего возраста пережили то, что меня миновало. Отступление и наступление советских войск, немецкую оккупацию. Они испытали ужас бомбежек, видели, как людей убивают в бою и просто расстреливают. Многие из них сами потеряли родителей или остались калеками. Нигде и никогда не видел я столько детей моего возраста, безруких, безногих, одноглазых и вовсе слепых, покалеченных пулями, осколками бомб, рухнувшими стенами или ставших жертвами собственных игр с найденными минами или снарядами, а также попавшими под трамвай или грузовик. Сердца иных из этих невзрослых людей были настолько переполнены ненавистью ко всему, что они готовы были бить и убивать кого угодно, за что угодно и ни за что. На новом месте. Мы пожили немного в старой части. Потом отец нашел с помощью тети Аниных знакомых работу ответ секретарем газеты «Строитель Треста Запорожстрой». Как ни странно, может быть, помогла отцовская инвалидность. Нам дали на 14-м поселке отдельную квартиру, представлявшую собой четверть финского домика, где кроме нас жил председатель постройкома профсоюзного комитета, начальник местного лагеря и еще кто-то. Начальник лагеря был тихий и скромный по поведению сосед в звании всего-навсего младшего лейтенанта. Вода и уборная были, разумеется, вне дома и даже не во дворе. Водопровод за несколько домов от нас, а уборная и вовсе на другой улице. Уборная общественная, то есть деревянное сооружение, разделенное на две половины, мужскую и женскую, с рядами дырок, над которыми люди так редком и садились, а в часы пик женщины ожидали этой возможности в очередях. Должность моего отца была не такой, при которой полагается персональный транспорт, но редактор Беркович, может быть, из уважения к фронтовым заслугам отца, регулярно присылал за ним редакционную машину с шофером Валентиной Ивановной. Машина эта была грузовая, полуторка. Все мелкие начальники ездили именно на грузовиках. Это был один из нонсенсов советской системы центрального планирования. После войны надо было отстраивать страну, поэтому считалось, что в первую очередь нужны автомобили для перемещения грузов, а не людей. И промышленность выпускала в основном грузовики. Начальство же мелкое, для большого легковушек хватало. Не желая ходить на работу пешком, грузовики эти в первую очередь распределяло между собой. Причем чем меньше начальник, тем больше грузовик. Не по капризу, а по отсутствию выбора. Так что как раз для грузов транспорта не хватало. Витька Гондон. Наша сторона улицы была застроена финскими домиками, а напротив были бараки, приземистые сооружения с длинными коридорами и комнатами по одной на семью. В такой комнате жил мой новый дружок Витька Гондон, прозванный так за то, что носил бурки с галошами из автомобильной резины. Тем, кто не знает, объясню, что вообще гондонами называли презервативы, переиначив английское слово «condom». Витька, его мать Марья Ивановна и его младшая сестра Лида приехали из Геническа и отличались от многих своим поведением, нравами и фантазиями. Лида вступала в отношения со взрослыми поодиночке и группами, никому не отказывая. Занималась она этим в асбестовых трубах большого диаметра, сложных для каких-то надобностей между бараком и общественной уборной. Время от времени мать посылала Витьку навести порядок, он эту Лиду без труда находил, вытаскивал из подочередного соблазнителя, тащил домой, она орала и упиралась, и не зря, потому что дома мать стегала ее солдатским ремнем, и тут уж крик стоял на всю улицу. Но стоило Лиде вырваться на свободу, как она опять лезла с кем-нибудь в трубы. Старшие же члены семьи, Марья Ивановна и сам Витька, были большие выдумщики. «Вот говорят, что ведьм не бывает», — рассуждала Марья Ивановна, удивляясь человеческой глупости. «Как же не бывает, когда у нас в селе соседка Катерина Петровна была чистая ведьма? Она по ночам кошкой оборачивалась и нашу корову высасывала. А папаня мой однажды ночью ее подстерег и хвать топором. Хотел голову отрубить, а оттяпал только переднюю лапу. А кошка как замяучит, да как заверещит Катерина Петровна-то голосом: «Ой, мамочки!» и бежать. А папаня лапу-то кошкину подобрал и на огород закинул. А на другой день папаня встречает соседку, а у ней рука полотенцем перевязана. А папаня спрашивает: «Что да что?» А она говорит: «На мельнице была». А у ней руку в машину и утянула. А папаня говорит: «Не это ли твоя рука?» И повел ее на огород. А там не лапа кошачина, а именно человеческая рука и лежит. Аккурат как раз вот по кисть отрублена. А Катерина Петровна, она тут и скрывать уже и не стала, схватила эту руку и бежала. А что она с ней делала, как приживляла, никто не знает. А только стала она обратно с двумя руками ходить, но к нашей корове больше не лазала.